Глава 37. Таблетки. Аиша встречает меня молча, уперев руку в бок. В воздухе витает серьезным разговором. Я знаю, о чем. Но сил на серьезные разговоры у меня нет. Наливает мне чай, садится напротив. «Ты хочешь мне что-то сказать?» Кивает. Я даже догадываюсь, что. «Дай мне руку». Протягиваю через стол свою, ловя ее кисть в плен. Наши соединенные ладони покалывают и пульсируют. «Теперь говори». Устало смотрю на нее. Ее губы подрагивают, закатывает терпеливо глаза, отводит взгляд. «Все, пей чай», — гладит мою кисть. «Расскажешь, чем закончилось?» «Я не знаю. Уехал я. Тебя долго не было. Брата к отцу возил». «Как же тебя выжрали», — хмурится она. Закрываю глаза. Садится ко мне на колени, я прижимаюсь щекой к ее груди. Целует в волосы. Как ребенка. Меня никогда так не целовали. Мама не была слишком уж ласковой. Заботливой, да, но молчаливой и немного отстраненной. Думаю, ей особенно в детстве ласки не перепадало. Расслабляет мой галстук, расстегивает пару пуговиц на рубашке. «Ванну с солью хочешь?» «И с тобой». Мы валяемся в воде, вокруг свечи. Она лежит на моей груди. Включаем джакузи. Аиша чистит и кормит меня дольками мандарина. Шкурки падают в воду. По нашим губам течет сок, мы целуемся, облизывая друг друга. И вот мне уже не кажется слишком тяжелым этот день. Улетаем вечером, ночь там, днем турнир, вечером море, ночью обратно. Рассказываю я ей план. Плохо. Перелет всегда снижает тонус. Сутки хотя бы после него нужны. Не могу я надолго. У меня у средняков тренер в отпуске. «Проведу я у них тренировки», — поднимая лицо, целует в подбородок. «Летите на двое полных суток». «Билеты уже куплены». «Попробуй поменять. А может, полетели лучше с нами? Я воробья с собой беру». «Я тебя лучше здесь подстрахую». «Хоть школу закрывай в свое отсутствие». «Эх, Тарханова я увезу, Алену выгоню на выходные, ей полезно». «Не совсем верно, Бесса». Так ты будешь натягивать эту пружину, а ее надо разрядить. Пусть потенциала для эффективного взрыва не будет. А в адеквате никто, ни Тарханов твой, ни Рустам не будут ставить под угрозу свое благополучие, затевая драку. Ведь последствия довольно страшны для обоих. Может, ты и права. Какая ты умная у меня. Заигрывая, кусаю за ушко. Переворачивается, садясь на меня верхом. Закидываю голову на подголовник и закрываю глаза, позволяя ей самой управлять процессом. Она такая медленная и больше покачивается на мне, чем двигается. Увлеченно ласкает себя, размазывая по коже гели, млея от удовольствия. Я просто зритель. Зритель, член у которого вдавлен в тугую горячую плоть. О, фак. Живая, ощутимая, расплавляющая меня эротика. Облизав пальчик, дает его облизать мне. Коготок чувствительно рисует на моем языке. Я снова забываю про все на свете, зависая в процессе. Из-под ресниц наблюдаю за тем, как ее пальчики скользят к месту нашего соприкосновения. Скользят, сжимают, рисуют. Накаляюсь до потери контроля. И когда она начинает стонать, прогибаясь на мне, срываюсь, перехватывая за бедра и вколачиваясь снизу. Вода вскипает вокруг нас. Свечи летят в воду. Плеск, стон и дрожь. Кончив, расслабляемся и медленно целуемся. Качаю я головой. Ты так хороша. Уже в халатах сидим на кресле. Не выпускаю ее из рук. Она батарейка и лекарство мое. Нащупываю в кармане ее теплого халата блистер. Вытаскиваю. Противозачаточные. Ты выпила? Зажимая в пальцах, показываю ей. Ее взгляд застывает. Медленно скользит по потолку, словно она вспоминает. Вырывает у меня из рук пачку, считает пустые окошечки. Так. Срывается с рук. Достает второй точно такой же стандарт из сумки. Хмуро смотрит на него. Что такое? А я не помню. Сглатывает она. Не помню, хоть убей. Еще и с двумя стандартами теперь. Опять начинает считать. Боги, какого числа мы первый раз занимались сексом? Черт. Сжимает переносицу. Ты совсем мне голову закружил, так нельзя. Может, мне трубы перерезать? Все внутри у меня дергается болью от этого решения. Не надо. выпаливаю я. «Ну а почему нет?» – пожимает плечами. «Лучше, чем каждый раз нервничать». «Не надо, пожалуйста», – закрываю глаза ладонью. «Я же все равно не рожу, Бесса», – начинает нервничать она. «Ты можешь выносить. Не идеально, но можешь». «О чем это ты?» – застывает ее лицо. «Не сердись на меня, пожалуйста», – сдаюсь я. «Я наткнулся на твои документы, когда вещи собирал. Сфотал, показал хорошему врачу, чтобы понимать суть проблемы». «Что?» –